Глава 54. Наблюдается сходство с зависимостью любого рода. Однажды наступает переломный момент, когда избыток лися начинает подавлять нервную систему человека, резко изнашивая ее. И вот тогда смерть неизбежна. Подробный обзор изменений, вызванных лися. 910 год. Но дракон уже исчез, а из каждой ниши вдруг хлынула вода, словно дворец погрузился в морские пучины. Я бросилась прочь со всех ног, но стоило мне открыть двери в гостиную, как я увидела, что весь коридор уже заполнился водой. Пришлось плыть, отчаянно надеясь наткнуться на выход отсюда. Вода все прибывала, и раздутые трупы выносила к стенам и потолку. Они дергались на волнах, словно в том, что осталось от этих людей, еще теплилась жизнь. Мой взгляд выхватил из груды погибших тело Дяо Чань. Ее лицо скрывалось в воде, но я все равно перевернула ее и не сдержала крик. Губы стали синими, а широко распахнутые глаза остекленели. Руки сами собой разжались, и я не переставала кричать в бессильной ярости, глядя на то, как тело Дяо Чань погружается на дно от тяжести ее украшений. Воды становилось все больше, и мои плечи уже упирались в потолок. Оставался всего один фут свободного от воды пространства, но совсем скоро и этого не будет. Помещение вот-вот заполнится водой. Запаниковав, я забилась в поисках выхода и даже не успела сделать полноценный вдох, когда вода над моей головой окончательно сомкнулась. Я ощутила холод железа. На запястье защелкнулись уже знакомые оковы, и меня мгновенно выбросило в мир людей. Склонившись надо мной, Лэй поправил что-то на моей руке, и я опустила взгляд. Браслет лейтенанта Фана, его семейная реликвия. Но где Лэй достал его? А затем я увидела Ская, замершего прямо за спиной Лэя. Голова кружилась, но я все равно вскочила на ноги, ошарашенно переводя взгляд с одного на другого. Однако в следующую секунду я зажала рот ладонью, заметив рядом с собой кучку пепла, все, что осталось от Симы. Я резко отвернулась, и меня стошнило водой. На ум пришли обрывки видений о том, как я тонула. Но было ли это всего лишь видением? Плащ, накинутый на мои плечи, промок насквозь, а меня трясло от холода. Когда я, наконец, вспомнила все то, что случилось, внутри что-то оборвалось. Мне стоит уготовить тебе участь еще более страшную, чем я придумал для твоей матери». Я растерянно попятилась, совершенно оглушенная признанием дракона. Даже битву, завязавшуюся вокруг меня, я почти не замечала. На террасу ворвались солдаты армии Аньлая, молниеносно вступая в бой. Некоторое время я тупо смотрела, как Ская окружает толпа стражников Семина, а потом заставила себя потянуться к мечу. И вот тогда вспомнила, что меча при мне не было. На мне вообще ничего не было». Но как же мне удалось выжить? Как получилось сохранить жизнь, хотя Сима И погиб? И моя мама тоже. Словно в тумане я попыталась скрыться как можно дальше от схватки. Но внезапно увидела Лэя около одной из дверей. Он стоял на коленях, безоружный, истекающий кровью. Когда Тао занес над ним меч, Лэй высоко поднял голову. Этот удар должен был стать смертельным. Я вскрикнула и кинулась вперед, успев перехватить клинок Тао голой рукой, прежде чем он опустился на шею Лэя. Меч рассек мою руку, и я едва смогла подавить стон, но все равно продолжала удерживать клинок, чтобы не случилось непоправимое. «Нет!» — хрипло выдохнула я, дрожа от напряжения. «Не надо!» Тао опустил меч, но глаза его опасно сузились. Я же перевела взгляд на кровоточащую рану на ладони, отрешенно отметив, что рука как будто онемела. Должно быть, так воздействовало на меня волнение, но беспокоило меня еще и то, почему я только что спасла Лэя. Ответа на этот вопрос не было даже у меня самой. «Мы возьмем его в плен», — произнесла наконец я и подняла голову, заметив приближение Ская. Тао начал связывать руки Лэя, заламывая их назад так сильно, что Лэй то и дело морщился от боли. «Условия его освобождения можно использовать для мирного соглашения», — заявил Скай. «Как же это скучно!» — протянул Лэй непринужденным голосом, словно это не он был связан и стоял перед нами на коленях. Но ты ведь знаешь, что случится дальше, верно? Мне погрозят пальцем, запрут на ночь в камере, ну ладно, на две ночи. А затем я вернусь домой. Обожаю справедливость. Небеса! Зачем же ты дразнишь его? Так и хотелось спросить мне. Принц царства Семин ходил по очень тонкому льду. «Дело не в справедливости», — рыкнул Скай, «а в неоправданной привилегии, дарованной тебе как принцу, не испытывать на себе последствия собственных действий». Лэй усмехнулся. «Уверен, тебе это не грозит. От меня не укрылось, как сильно Скай сжал челюсти, но едва я успела протянуть к нему руку, как он ударил Лэя ногой по лицу. «Скай!» — в ужасе выкрикнула я. Не оставалось сомнений, что эта жестокость не умещалась в рамки мирного соглашения. Лэй повалился на пол. Спустя некоторое время, кое-как приняв сидячее положение, он стиснул зубы, мрачно глянув на нас. Стало ясно, что совсем скоро принц царства Семин обзаведется жутким кровопотеком. «Я сказал, что оставлю тебя в живых», — процедил Скай, и голос его звенел от ярости, но ничего не говорил насчет увечий. Лэй пропустил его угрозу мимо ушей и повернулся ко мне. «Да он само очарование. И я понимаю, почему ты выбрала именно его. Но все равно в постели мне не было равных. Ведь так?» Скай зарычал и бросился на Лэя, но я успела преградить ему путь. «Скай, остановись!» — взмолилась я, хватая его за плечи. «Неужели ты не понимаешь, что он тебя дразнит?» «Это ведь забавно, признай», — произнес Лэй за моей спиной. «Забавно причинять людям боль». Я изо всех сил прижалась к Скаю. Дыхание его стало тяжелым, и грудь ходила ходуном. Я смогла отпустить его только тогда, когда убедилась, что он, наконец, пришел в себя. «Заткни ему рот», — приказал Скай Тао, «и чтобы я больше его не видел». Я тяжело выдохнула, но не смогла посмотреть Лэю в глаза. Мне было страшно увидеть в них свое отражение, и потому я решила его избегать. Как только Лэя увели, Скай повернулся ко мне. «Тебя нужно переодеть», — произнес он, но вдруг заметил кровавый след на моей ладони. «И позволь мне перевязать твою руку». Он мягко подтолкнул меня к соседней комнате, но я замерла на пороге, оглядываясь. «А где Дяо Чань?» Солдаты царства Семин, лишившись своих командиров, единодушно сдавались, а покои канцлера Симы были переполнены солдатами Аньлая, которые споро разделяли слуг и стражников на группы. Но среди всех этих людей я так и не увидела нужную мне девушку. «О ком ты?» — нахмурился Скай. «Она была одета в синее платье», — пробормотала я, чувствуя нарастающую тревогу. «Довольно высокая, бледная кожа...» «Девушка», — уточнил Скай. «Вроде бы я видел ее среди тел». Сердце рухнуло в пятки, стоило мне услышать это. «Где эти тела?» «Их вынесли на улицу, чтобы сжечь», — ответил он. «Можем взглянуть чуть позже». Последние крохи моего самообладания рассыпались в прах. Я сползла по стене на пол и отчаянно зарыдала, чувствуя, как ком в горле неумолимо разрастается и душит меня. Скай присел на корточки рядом со мной. «Мэйлин, я убедила ее помочь мне», — едва смогла выдавить я сквозь слезы. «Ее сестры остались в Чуаннине, в саду цветущей сакуры. У меня тоже есть сестры». «Ты не виновата, Мэйлин». Но в его словах мне слышалась ложь. «Я была виновата. Дяо Чань не попала бы в покой Симы этой ночью, если бы не я. Сима самоотверженно пожертвовал собой и уничтожил печать. И это я убедила его в этом. Однако я и себя почти смогла убедить сделать то же, и все же, в отличие от Симы, я оказалась ужасной эгоисткой, человеком с прогнившим нутром, слишком сильно зависимым от своих желаний. Я должна уничтожить себя, в отчаянии подумала я. Нельзя допустить, чтобы дракон использовал меня в своих целях. А ведь я уже начала впадать в безумие, становясь угрозой как для самой себя, так и для остальных. Возможно, вовсе не трусость заставила маму покончить с собой. Возможно, на самом деле это было милосердие. Безумие. Как же быстро оно захватило меня. Я откинулась, а затем ударилась головой о стену с такой силой, что показалось, будто мой лоб раскололся. Кровь начала заливать лицо, а Скай что-то кричал, но слова будто бы не долетали до меня. Я попыталась снова удариться головой о стену, но в этот раз Скай схватил меня за запястье, удерживая в своих сильных руках. И все же я не оставляла попыток вырваться, горестно всхлипывала, но он лишь крепче прижимал меня к себе. «Мэйлин!» — позвал он. «Хватит! Остановись! Все уже позади! Война закончилась!» «Война закончилась!» Жуткая усталость навалилась на плечи, и я обмякла в его объятиях. Скай поднял меня на руки и быстро зашагал по коридору, унося меня как можно дальше от посторонних глаз. «Ты справилась, Мэйлин!» — шепнул Скай. «Ты убила канцлера!» Он не знал, что это сделала вовсе не я. Казалось, что у меня больше не осталось слез, и я уткнулась лицом в его грудь, тихонько пробормотав. «Скай, что? Ты останешься со мной?» «Навсегда», — ответил он.